Чтобы устоять на ногах, Эдмунду де Монтгомери пришлось вонзить свой меч в землю прямо перед носом убитой лошади. Он тяжело дышал, втягивая воздух в напряженные легкие, но был доволен. Его отряд стоял насмерть. Устоял не перед одним вражеским натиском. Оставшиеся сержанты и ратники опустились на землю. Они сидели, склонив голову, стараясь унять дрожь возбуждения и выровнять дыхание. Саксонцы и викинги из отряда, лучше других, приспособленные к климату благодаря службе византийской армии, начали приходить в себя первыми. Едва отдышавшись, они отправились ловить турецких лошадей, которые бесцельно бродили, лишившись всадников. Турки, сочтя своих первоначальных противников обессиленными, даже не оставили арьергард, чтобы бросить его на уставших крестоносцев Готфрида Бульонского, которые усиленным маршем наконец вышли на поле боя. «Вставайте, друзья!» — хрипло призывал Эдмунд. «Ищите коней! Нам нужно выступать! И быстрее!» Голодные и изнуренные люди, собрав остатки сил после 6 часов непрерывного боя, взбирались на пойманных лошадей. Какими маленькими выглядели эти тощие, коротконогие турецкие лошадки под тяжелыми седлами франков. Но они оказались значительно сильнее, чем можно было судить по их виду. Нормандское воинство собиралось вокруг отряда, выстраиваясь в новую, укороченную линию. Все больше и больше франков, оседлав лошадей, готовилось к наступлению, когда Пейн Певерел взмахнул красно-черным знаменем Нормандии, и Ричард из Принципата поднял штандарт герцога Боемунда. С ближайшей гряды холмов турки наблюдали это возрождение мощи франков. Простые смертные никогда не смогли бы так быстро оправиться. Для неверных это были дети шайтана, наделенные нечеловеческой силой. Теперь вызов мусульманским ордам бросили объединенные силы Вермандуа, Фландрии и фламандцы герцога Готфрида. Военачальники Кылыч Арсланом не представляли себе, что силы, против которых они сражались целый день, могли возродиться. Турки не были готовы к тому, что эти непостижимые норманны нападут на их тылы, зажав вражеские войска между двумя христианскими армиями. Поэтому сыны пророка потерпели поражение, и десятки тысяч неверных погибли. Они отчаянно сражались, взывая к Аллаху, но все равно несли огромные потери. Герт Ордуэй не представлял себе, что наступит день, когда он обессилеет. Однако сейчас он больше не мог поднять на свое плечо мстителя Пенды. Железная рука, истекавшей кровью от раны в боку, никогда раньше не думал, что его рука может дрогнуть. Ведь именно благодаря ее неустанности и мощи он и получил свое прозвище. И все же, прежде чем всадники в белых одеждах в панике бросились бежать, он понял, что силы его иссякли. Ближе к закату наступил час страшного возмездия. Плененных турок заставили пасть на колени, чтобы обезглавить их взмахом секиры или меча. Часто слишком усталые победители, не тратя силы на взмах меча, просто перерезали им горло. Горячая затоптанная земля была залита кровью последователей Красного Льва. Именно византиец Феофан отметил, что бойцы отряда действительно оказались крепким орешком. Когда среди закругленных холмов, возвышавшихся за равниной Дурилеума, уже не было видно никаких турок, не менее 12 выживших воинов откликнулись на звуки рога сэра Эдмунда, который держал возле своих губ Герт Ордуэй. Прихрамывая, забрызганные кровью, они потянулись к знакомому знамени, волоча за собой мешки, раздувшиеся от добычи. Итало-нормандские сержанты сообщили, что в последний раз видели сэра Арнульфо, когда он вылезал в окружении врагов из-под убитого коня. Эдмунд приказал Герту Ордуэю, Тораугу и сэру Этельму, несмотря на сгустившиеся сумерки, отправляться на его поиски. Тошнотворно-сладкий запах крови и разбросанные повсюду куски тела и внутренности привлекли большие стадии питающихся падалью птиц. Планируя с высоты вниз, эти отвратительные создания раздирали трупы в большом количестве, усеявшие равнину. К тому времени норманны уже повсеместно обобрали их. Всегда практично они сначала снимали с мертвецов кольчуги, забирали оружие, то есть забирали то, что даже в течение всей своей жизни не могли надеяться приобрести во владениях своего законного государя. Затем они грабили мертвых офицеров сельджуков. Раненые и умирающие жалобно взывали о помощи и пощаде. Но никто не обращал на это внимания. Только отдельные монахи и священники, покачиваясь от усталости, терпеливо исповедовали одного упавшего крестоносца за другим. От раненого противника, разумеется, избавлялись, как только удавалось его обнаружить, вне зависимости от его мольбы или предложений выкупа. Для многих обедневших эсквайров или безземельных рыцарей было просто несчастьем, что они не знали языка неверных и не понимали их щедрых предложений. Многие из них могли бы несказанно обогатиться с помощью тех, чьи головы они рубили с таким энтузиазмом. Сэра Арнульфа из Бриндизи они обнаружили живого и невредимого. Он стоял, опираясь на турецкого жеребца, в прекрасной попоне и улыбался. Увидев соратников, он слабо помахал им закованной в сталь рукой. «Я почитал, милорд, что сегодня я убил 22 неверных, и я молю Бога, чтобы он позволил мне поразить их еще больше. Но он не может этого сделать, пока кто-нибудь не поможет высвободить мою ногу». «На помощь! На помощь!» — доносился со всех сторон один и тот же слабый призыв. Бывший граф, казалось ему, столетия назад выкрикивал эти слова в замке Агрополи. «Никогда больше сын Роджера де Монтгомери не будет чувствовать себя таким обессиленным и таким истощенным». Он распорядился посадить сэра Арнульфа на кобылу с одной стороны, а для противовеса с другой — стороны пристроит сержанта-викинга Сигурда, потерявшего сознание от сильного удара по голове. Крики о помощи продолжали раздаваться в быстро сгущавшихся сумерках. Непослушными ногами Эдмунд переступал через павших франков и мусульман, чьи руки и ноги торчали под самыми невероятными углами. Их кровь образовала огромное блестящее озеро. На древке одного копья слабо раскачивался порванный вымпел. Крупный, светловолосый сэр Этельм, приподнявшись, указал на него, хотя при его ранении ему не позволяли даже шевелиться. Эдмунд узнал изображение на вымпеле — голову черного вепря на красном фоне. Вместе с Гертом и другими нераненными спутниками они стали разгребать окоченевшие тела, обходя павших или умирающих лошадей, пока не обнаружили барона Дрога из Четрара почти в бессознательном состоянии. Его левая нога была придавлена серым боевым конем. Эдмунд стащил со своего зятя шлем и узнал его красивое лицо. Последний раз он видел его искаженным ненавистью на зеленом лугу под Сан-Северино. Бедро ломбардца было сломано, к тому же он получил глубокую рану в правое запястье. В полузабытии барон Дрога продолжал звать на помощь. Дрога, должно быть, отчаянно бился в одиночестве, поскольку больше никаких франков, ни мертвых, ни раненых вокруг не было. Его огромный кулак продолжал сжимать рукоятку сломанного меча. Появились еще какие-то рыцари из частей Вермандуа. Один из них — Роже из Барневилля, весьма известный капитан с огромным крючковатым носом и выдающимся вперед подбородком, слез с коня. «Я приехал», — объявил он на грубом гасконском диалекте, — «чтобы найти тело доблестного бойца, брата короля Франции. Приветствуем вас», — вымолвил Эдмунд. «Сэр Дрога еще дышит. С помощью непорочной девы, надеюсь, он выживет и снова будет разить идолопоклонников». Огромной и разнообразной была добыча, обнаруженная в лагере Кылыч-Арслана. Усыпанные драгоценными камнями оружие, посеребренные кольчуги, седла с золотой и серебряной инкрустацией, сотни прекрасных лошадей, верблюды, мягкие ковры, шелковые одежды, коробки с пряностями и множество странных золотых инструментов, о назначении которых можно было лишь гадать. А между тем разбитые подданные султана разбрелись во все концы, распространяя легенды о мощи франков. В результате этих страшных слухов свежая армия сельджуков, двигавшаяся к Дорильюэму, сочли более благоразумным повернуть и искать пристанище в широких долинах, что раскинулись за горами вокруг Никеи.